ответил Матвей. «Мне резко поплохело. Это значит, что не только Вороновы знают, что я выжил, но и представитель гильдии, которая на меня охотится. И если у них есть какой-то альтернативный способ общей связи, то, возможно, меня уже вычислили. Не зря же Валерон про артельщика говорил, крутящегося возле дома». «Ответь, Матвей, на вроде и взрослый, ты а в сказки веришь. Нету никакого черного солнца. От твари жилец помер, не от убивцев. Нет чем мне покупателя пугать. Ему эта одежа как раз будет. Да вы примерьте, господин хороший!» Он вытащил изрядно помятый пиджак и протянул мне. Под ноги он бросил половичок, и на меня внезапно нахлынуло воспоминание о барахолке еще в том мире, когда продавцы покупателям под ноги картонку клали, а после примерки уверяли, что покупатель вылитый граф. Пиджак я примерил, брюки приложил. Все выглядело, как будто корова пожевала и выплюнула. Одежда была мне великовата, как и обувь, но на такую малость, что можно было не обращать внимания. А вот на что я обратил внимание, так это на записную книжку, нащупанную при примерке в кармане пиджака. Незаметно достать и посмотреть возможности не было никакой. Как этот мужик просмотрел такую вещь? Или она для него ценности не представляла? «Я ж говорил, тютелька в тютельку!» — тем временем распинался продавец. «Широковат в плечах-то», — намекнул Матвей. «Широк не узок? Походит с вами в зону-то и как раз заполнит», — уверенно возразил мужик. «Савелий, сбрось цену-то», — гудел Матвей. «Петру токмо пиджак нужен. Чемодан другому продашь». Упоминать, что мне одного пиджака мало, я не стал. Было видно, что мужик пошел на принцип и собирается продать мне целиком ненужное ему чужое имущество. Я заметил, что в Дугарске остались лишь те, кто зарабатывал на походах в зону, и те, у кого жадность перевешивала чувство самосохранения. Исключения бывали, но мало, и этот мужик к ним не относился. Вон как глаза горят при одной мысли о возможном доходе. «Токма все вместе! А нет, идите к другим, ищите нужное!» «Рвач ты, Савелий!» «Зато по миру не пойду, когда Дугарск накроет», — отрезал обиженный мужик. «В убыток продавать не буду. Не берете все за сто и не надо, другому продам». «Давай за 50, хорошая цена-то». «За 50 у меня старьевщик забирал». «Ну вот, он цены-то знает. Давай пятерку сверху и по рукам». «По миру меня пустить хошь», — взвился мужик. «Целковый еще могу уступить, а дальше сплошное разорение». «Какое разорение? Вещи тебе за так достались». «Мне жилец за проживание остался должен». «Хочешь сказать, что он у тебя на 100 рублев нажрал?» — скептически усмехнулся Матвей. «У тебя тут ресторация столичная». «Он не один день жрал. А стирка? А уборка?» — не сдавался мужичок. «Ладно, 98 и по рукам. От сердца отрываю». «Исподнее», — хмыкнул Матвей. «Побойся бога, Савелий». Они торговались, не обращая на меня внимания. Я вздохнул и принялся разглядывать чемодан. Был он относительно новый и хорошего качества, а размеры позволили бы устроить апартаменты для Валерона. Может, взять под это дело? Будет спать на шелковистом исподнем и меньше мне капать на мозги по поводу отсутствия корзинки. Чемодан же намного лучше. Так-то я уже понял, что брать придется. Если Матвей торгуется, а не предлагает пойти смотреть другие варианты, значит, этих вариантов нет. К князю на ужин в рабочей одежде я прийти не могу. Это, можно сказать, официальное мероприятие с определенным дресс-кодом. Матвей и Савелий продолжали вовсю ругаться. Последний раскраснелся и отчаянно жестикулировал, не желая уступать ни копейки, хотя под напором Матвея снизил цену до 83 рублей. На мой взгляд, за одежду на один единственный ужин цена была непомерной. «А на прокат можно взять?» — прервал я их беседу. «Какой еще прокат?» — не понял Савелий. «Взять на один вечер и вернуть». 30 рублев!» — оживился Савелий. «И ни копейки не спущу, и так почти даром. А нам потом и чистить, и гладить. А может, загадишь так, что не отчистим?» «В таком ракурсе лучше все забрать», — вздохнул я, сообразив, что если ужинов будет несколько, то я разорюсь на аренде одежды для выхода. Матвей опять вернул Савелия в торговый спор, а я принялся рассматривать содержимое чемодана, благо, что его было не так много. Сдается, ушлый хозяин часть все-таки продал, а остальное оставил, потому что предложенная цена не устраивала. Кроме исподнего и нескольких рубашек, в чемодане оказался плащ и галоши. можно сказать, самые необходимые для меня вещи. В следующий раз буду отбиваться от тварей галошами. Точно испугаются, особенно если я в черном плаще на бой выйду. Решат, что бешеный, а таких даже твари обходят. Вещи были чистыми, но мятыми. Последняя не проблема. Использую артефактную вешалку, и будет все отглаженное, как после лучшего ателье. Тем временем торговля зашла в тупик. Савелий ниже 72 рублей не соглашался уступить даже копейки. «В комплекте должны быть шляпа и зонт», — намекнул я. «Зонт я того, продал уже», — смутился мужик. «А шляпа есть как-нибудь». Он метнулся в кладовку и притащил шляпную коробку, в которой оказалась шляпа-котелок. «Слишком много на меня разнообразных котелков сыплется в последнее время. Валерон бы наверняка сказал, что это знак судьбы, которым нельзя пренебрегать». «А коли зонт продал, скидывай еще 5 рублев», — скомандовал Матвей. «Не комплект выходит, а не комплект завсегда дешевше». Торг пошел по новой, в результате Матвею удалось выбить рубль скидки, хотя к набору добавился еще один предмет. Итого за кучу барахла нужно было заплатить 71 рубль. «Деньги у меня дома». «Я донесу?» — радостно вызвался мужик, сообразивший, что пока я буду ходить туда-сюда, могу передумать или найти другой вариант. Сообразил это и Матвей. «Можешь еще у кого поспрашать?» — задумчиво пробасил он. «Это же время! Пробегаете туда-сюда, все равно ко мне вернетесь», — уверенно сказал мужик. «Такие тощие в зону обычно не ходят, да и богатенькие ходят редко, а ежели ходят, то не помирают». Я прикинул, что мужичка можно будет разговорить по дороге, и сказал: «Хорошо, пойдемте». Он радостно подхватил чемодан и засеменил к выходу. Я поблагодарил Матвея, попрощался и пошел за мужичком. Расспрашивать я его принялся, как только вышел со двора. «Савелий, твой погибший постоялец один в зону ходил или с артелью?» «Конечно, с артелью. Одному ходить дураков нема». «А с какой артелью он ходил?» «А вам зачем?» — неожиданно насторожился мужик. «Чтобы с ними случайно вместе не пойти», — выкрутился я. «Кто знает, что там случилось». «Чё случилось, чё случилось? Пол артели там полегло», — недовольно пробурчал мужичок. «А кто там был, не помню. Глава артели с жильцом моим помер, после чего артель развалилась. Кто уехал, кто к другим перешел. Вот так-то». Глава 11. Выплатил я строго оговоренную сумму, хотя Савелий намекал на оплату доставки. Но я в ответ намекнул, что и без того бедный, а он у меня последнее выцыганил. Нет, если бы он хоть ненамного больше рассказал про постояльца, я бы расщедрился на чаевые. Но в отношении интересующего меня вопроса мужик не сказал ничего полезного. А денег он и без того получил куда больше, чем я рассчитывал потратить. Так что из дома я его выставил, калитку за ним закрыл и вернулся аккурат к тому моменту, когда Валерон подозрительно обнюхивал чемодан. «Зачем тебе такая бандура?» — подозрительно спросил он. «Положу туда подушку, будет тебе вместо корзинки». «Значит, ты будешь спать на кровати, а я на полу?» — неожиданно возмутился Валерон. «Не захочешь — не будешь», — ответил я, доставая костюм из чемодана. «Продавали только набором, отказаться возможности не было. Нужно было костюм взять, остальное там бросить?» «Сейчас!» — еще сильнее возмутился Валерон. «Уплачено же!» «Тогда не ворчи, а выплюнь мой саквояж, пожалуйста. У нас и без того проблемы появились». Валерон скорчил обиженную физиономию, но саквояж выплюнул. Я достал артефактную вешалку и развесил на ней костюм, включая галстук, рубашку, перчатки и подтяжки. Не только для разглаживания и чистки, но и в гигиенических целях, потому что мне казалось, что артефакт не только чистит, но и обеззараживает. А вещи были чужими, да и валялись непонятно где. «Ну?» — нетерпеливо переступив лапами, спросил Валерон. «Что ну?» «Ты говорил о проблемах. Рассказывай!» Я пересказал Валерону услышанное от Матвея и продавца чемодана, а в конце спросил: «Ты говорил, артельщик возле дома крутится. Он с Михайловым крутится или отдельно?» Валерон задумался, потом неуверенно сказал: «Вроде вместе, но кто их там знает? Поглядеть на мужика в голом виде, что ли?» «Погляди, чтобы отмести, что он из этих. Хотя, конечно, маловероятно, чтобы в таком мелком городишке сидел представитель такой редкой профессии». «Они же не только убийствами промышляют, Подвернется возможность ограбить, думаешь, упустят? Я вспомнил кучу денег в саквояже первого убийцы и пропавшие деньги у пассажира одного с ним рейса и признал, не упустят. Опять же, не стоило забывать, что Дугарск ныне столица княжества, где у любой организации могли быть свои интересы. «Может, все-таки с ними радикально решить?» — кровожадно ощерился Валерон. «Мы мир спасаем, а они на нас злоумышляют». «Не факт, что они собираются нас убить», — заметил я. «Не хотелось бы разбрасывать за собой направо-налево трупы. Это, знаешь ли, слишком хороший след, чтобы на нас не выйти». «А оставь его же, мы убрали», — невозмутимо тявкнул Валерон. «Уберем и этих?» «Давай договоримся, что ты сначала выяснишь, есть ли у артельщика татуировка с солнцем, а потом решим, как мы его будем убивать», — закончил за меня Валерон. «Так, дом без присмотра лучше не оставлять, поэтому я сейчас быстро сбегаю разведать, что и где. А на основное дело пойду, когда ты с ужина вернешься. План?» «План», — согласился я. Валерон посчитал это согласием и на отбирание энергии. Но то ли требовалось нынче под это дело энергии намного меньше, то ли у меня ее стало намного больше, но отъем больше не вызывал желания сползти по стеночке в обморок, как томная барышня. Даже небольшой слабости не наблюдалось, а вот желание что-то делать очень даже появилось. Первым делом я решил просмотреть записную книжку покойника. К сожалению, там не было указаний, кто и почему его убил, а были всего лишь записи по приходам и расходам с детализацией и по датам. Последним был приход, так что Савелий наверняка прибрал куда больше, чем пытался доказать. Хотя, очень может быть, родственники покойного были убедительны не только в части артефактов, но и в части присвоенных наличных. И у хозяина жилища, где проживал погибший, остались только никому не нужные вещи в чемодане. Почему-то при взгляде на чемодан начинало казаться, что тот хранит еще какие-то секреты. Я поддался желанию, вытащил оттуда все, но никаких мест для тайников не обнаружил. Возможно, пригодился бы навык поиска таковых, а возможно, мне просто казалось, что там что-то есть. В любом случае, разбирать по частям, которые пойдут только на выброс, честно купленный чемодан, я не собирался. Как и заниматься несвоевременными поисками, в то время как вытащенная из чемодана пара ботинок была не слишком чистой. Для обуви артефакта у меня не было. Не было его, похоже, и у бывшего владельца этой пары, потому что в чемодане нашлась жестяная коробка с набором для ухода, которым я воспользовался. Почистил ботинки, нанес на них гуталин и отполировал прилагавшийся к гуталину тряпкой. Костюм уже фактически разгладился, так что можно было не переживать об одежде для княжеского ужина. Я глянул на часы и решил, что успею позаниматься пауком. Во всяком случае, каркас соберу. За необходимыми деталями пришлось несколько раз сбегать в сарай, но не успел я все разложить, как заявился Валерон и разочарованно протявкал: «Артельщик в зону ушел, а на Михайлове татуировки нет». «А скрывающего татуировку артефакта?» «На нем вообще ничего не было, когда я его разглядывал», — брезгливо бросил Валерон. «Кроме собственной кожи и та некачественная. Причем везде». Спрашивать, как помощник оценивал качество человеческой кожи, я не рискнул. Решил принять его выводы без уточнений. Тем более, что я сам считал Михайлова маловероятной фигурой для принадлежности к Черному Солнцу. Не тянул он на заказного убийцу. Нет, в том, что полицейский способен на убийство, в этом я как раз не сомневался. А вот в том, что кто-то захочет его нанять под это дело, уже да. Следующий час я занимался подбором деталей с механизмусов, которые можно было бы вписать в схему, и невольно думал, что кузнечное дело мне бы при этом очень сильно помогло. Единственное, что я мог сейчас сделать, это укоротить детали, да и то только артефактным боевым топориком, которому такое использование не рекомендовалось. Топорик было откровенно жалко. Вставал вопрос с двигателем. Схема предлагала чисто механический с подзаводом, но я решил эту деталь заменить артефакторной, тем более что книга по артефактным двигателям у меня была. Вечером после ужина посмотрю, что можно будет подобрать туда. Контроллер тоже был, но в нем нужно было прописать как движение, так и голосовые команды. И опять же, из-за отсутствия ковки я мог это сделать только нанесением алхимического состава, а после изучения ковки уже проволокой из металломеханизмусов. Рисунок будет находиться внутри, не должен быстро стереться, так что на первых порах можно и алхимией. В зону я бы паука с таким контроллером в качестве помощника взять не рискнул бы. Хотя, пишут, что если в зелье добавлять толченые кристаллы перед нанесением, оно лучше схватывается с поверхностью и дольше держится. Кристаллический лом у меня имелся, Оставалось довести его до состояния кристаллической пыли. Я потянулся за мешочком с ломом, лежащим на полке. «Ты про ужин не забыл?» — неожиданно поинтересовался Валерон. «Мне на нем, конечно, ничего не перепадет, но это не причина, чтобы тебе не идти». Я очнулся, глянул на часы и понял, что еще немного, и я бы уже жестоко опаздывал. Принялся собираться. Чужая одежда сидела непривычно, но движений не сковывала. Вставал вопрос с оружием. Без топорика я уже чувствовал себя голым, но к костюму он никак не подходил, вызывал диссонанс. Пришлось обойтись артефактами и клинком с креплением на ноге. На последний, после того, как узнал о привязываемом оружии, я надеялся куда меньше, чем на собственную магию. Вот она точно всегда со мной. Валерон дернул носом, метнулся и притащил часы Фырченкова. «Ворованные», — намекнул я. «Кто это знает?» — парировал Валерон. «Без часов ты будешь выглядеть недостаточно аристократично. Вот здесь должна висеть цепочка, хочешь ты того или нет. А сами часы можешь даже не вытаскивать. Кому там нужно будет твое мнение по поводу времени? А если и понадобится, вероятность того, что конкретно этому типу Фырченков жаловался на пропажу часов, стремится к нулю». Валерон настаивал, пришлось уступить. Часы встали как родные. Главное не показывать никому ничего, кроме цепочки. «Трости не хватает!» — хихикнул Валерон. «И подстричься бы тебе не мешало!» Волосы действительно казались длинноватыми, но этот вопрос я решил просто. Перевязал излишки на затылке кожаным шнурком, после чего стал выглядеть вполне прилично. Бриллиантином для укладки волос, который был в чемодане, пользоваться не стал. Никогда не нравилась излишняя прилизанность. К ней не только тросточка нужна, но и усы, тонкие и загнутые на кончиках. Я развесил на артефактной вешалке плащ, чтобы он почистился и расправился до моего прихода, после помещу в чехол и повешу где-нибудь. Можно было бы сказать, что проблема с одеждой на осень плащом была решена, но это не так. В костюме я разгуливать не собираюсь, а к моей обычной одежде нужна куртка попроще. Последним штрихом стали перчатки, относительно новые, но еще хранившие память о бывшем владельце. Зеркала у меня не было, увидеть себя со стороны я не мог, пришлось полагаться на мнение Валерона, который внимательно осмотрел меня со всех сторон и вынес вердикт, что сойдет. Чувствуя себя второсортным актером из исторического сериала, я отправился на ужин, где был настроен удовлетворить и собственный интерес. Лакей в этот раз отнесся ко мне с куда большим уважением, когда я ему отдавал шляпу с вложенными в нее перчатками. Еще бы. Теперь я выглядел как человек, имеющий право на пребывание в княжеском доме. Кроме князя и его дочери, на ужине присутствовали Козырев, оба целителя, артефактор, конкурент Коломейка, и отец Тихон. Насколько я понял, появился я последним, и после меня уже больше никого не ожидалось, потому что вскоре после моего прихода всех пригласили пройти в столовую. Честно говоря, столовая не потрясала. Было очень заметно, что ее рассматривают как нечто временное и не собираются вкладываться. Скорее всего, приличную мебель не успели вывести, а потом на что хватило, на то и хватило. Гостиная в этом плане выглядела намного представительней. За молитву перед ужином отвечал отец Тихон. Он загудел быстро и размеренно подходящую случаю молитву, и голоса остальных тонули в его зычном басе. Разве что голос артефактора выдавался. Федор Ильич Гончуков обладал голосом под стать своему сложению, объемному, но не толстому. В его внешности все казалось чрезмерным. Большая голова с крупными чертами лица, крупное туловище и широкие ладони, настолько напоминающие экскаваторные ковши, что вряд ли способны на тонкие манипуляции. Перемены блюд подавались с неким пафосом. Не абы кому прислуживают, а целому князю. А застольная беседа велась, как в любом другом княжеском доме, если идет между приглашенными гостями, а не подчиненными или родственниками. Не обошли вниманием и меня. Я думал, что первую шпильку отправит Мария Васильевна, но я ошибся. «Как вас угораздило, Петр Аркадьевич, попасть на обучение к этому прохиндею Коломейко?» — возмущенно прогудел Гончуков. «Все знают, что он не способен создать что-то серьезнее мухобойки, а туда же учеников берет». «На начальном этапе учителю не обязательно быть искусником», — заметил я. «Он дает заклинания из областей воздуха и огня, а у вас упор на землю». «Разумеется. Настоящий артефактор никак не может обойтись без сродства к земле. Только такой шарлатан, как Коломейко, может считать, что без земли можно обойтись». Внезапно мне стало обидно. Конечно, Коломейка тот еще жук, но он свой, можно сказать, родной, а не этот трутень, который пыжится, пытаясь представить себя значительней, унижая других. Фрол Кузьмич — прекрасный учитель, — отрезал я. Это отмечают все, кого он обучал. И я могу только присоединиться к их мнению. Он прекрасно обходится без земли, объясняя нам принципы артефакторики. «Вы просто очень молоды, Петр», — снисходительно сказал артефактор. «Петр Аркадьевич», — подсказал я ему, потому что если Фролу Кузьмичу я давал разрешение обращаться ко мне только по имени, то этому типу нет. «Петр Аркадьевич», — насмешливо пробасил Гончуков, — «поверьте знающему артефактору, без земли артефакторика неэффективна». «То же самое можно сказать про любую другую стихию», — заметил я. «Например, ваша любимая земля не поможет поднять в воздух дирижабль». «Если изучено достаточное количество рун, то все слабые места можно закрыть». И он посмотрел на меня с видом победителя. Мол, съел? «И много вы знаете рун, Федор Ильич?» «Три», — с гордостью сказал он. «А вы?» «Одну. Но к вашему возрасту, думаю, выучить хотя бы десяток. Иначе буду считать, что бездарно прожил собственную жизнь, не заполучив к старости столь необходимое настоящему артефактору знания». «Хам! Бездарь!» — припечатал он меня. «К моему возрасту вам, дай бог, заполучить еще одну, да и ту при изрядном везении. Первую, небось, родственники презентовали». «Выбил из пустотника», — коротко ответил я. «Подумать только. Отрок ходит в зону к тварям скверной и гордится этим», — неодобрительно сказал отец Тихон. «Не вы ли, Петр Аркадьевич, говорили мне о своем нежелании соприкасаться со скверной, коею несут в себе твари, созданные врагом Всевышнего?» «Увы, отче, не всегда наши желания идут в ладу с необходимостью», — вздохнул я. «Я не рискую больше необходимого. Но даже такой вклад в борьбу с потусторонними выходцами тоже вклад, пусть он намного меньше большинства за этим столом». «Глупости!» — не преминул уколоть меня Гончуков. «Оружие артефактора не сабля, топор или, прости господи, арбалет, а мозги и умения. К сожалению, у вас с этим не сложилось». «К сожалению, у вас тоже, если вы позволяете себе оскорблять гостя на княжеском ужине», — парировал я. «Будь вы дворянином, я бы бросил вам вызов на дуэль. Но с происхождением вам так же не повезло, как с мозгами и воспитанием. Извините, Василий Петрович», — обратился я к князю. «Не я это начал, но и позволять вытирать из себя ноги я не собираюсь». «Вы в своем праве, Петр Аркадьевич», — заметила Мария Васильевна, не дав отцу открыть рот. «Фрол Кузьмич и Федор Ильич находятся в вечной вражде. Федор Ильич решил, что на вас отыграется, если уж не смог отыграться на вашем учителе, но перешел черту, отделяющую дружеские подколки от откровенного хамства». «Увлекся, Мария Васильевна. Уж простите старика», — льстиво сказал Гончуков. «Я человек мирный, оружием владеть не обучен». На старика он не тянул даже с большой натяжкой. Видно, хотел создать впечатление более жалкого человека, чем являлся. «Извинения вам нужно в первую очередь приносить Петру Аркадьевичу», — насмешливо сказала княжна. Артефактор перевел взгляд на князя, но тот лишь молча кивнул, соглашаясь с дочерью. «Простите, Петр Аркадьевич», — недовольно проговорил артефактор. «Не хотел вас оскорбить. Я человек увлекающийся, иногда говорю раньше, чем думаю». «Не самая хорошая черта характера для артефактора», — заметил я. «Но да бог с вами. Считаю инцидент исчерпанным». «Важный какой», — неожиданно хихикнула Мария Васильевна. «Где вам только удалось достать костюм, Петр Аркадьевич? Неужели в гаражах съездили?» «Здесь купил. Один из домовладельцев продал вещи покойного жильца. А вместе с вещами еще и историю рассказал. Что жильца здесь убил представитель Черного Солнца». «Глупости», — поморщился князь. «Я понял, о ком вы говорите. После его смерти слухов ходило много, но она была естественной. Если, разумеется, так можно сказать о смерти от зубов тварей. Никаких убийц из гильдии Черного Солнца у нас не было, а если бы появились, расправа над ними была бы короткой». Он хмуро посмотрел на меня, поэтому я не стал напоминать про артель покойного Астафьева, на деятельность которой закрывали глаза из-за механика в составе. Этак я настрою на ужине всех против себя. Разве что кроме целителей. Эти ведут себя тише воды, ниже травы. Спокойно едят, всем улыбаются. На любые вопросы отвечают коротко. Глава 12. Я решил тренировать силу воли и брать пример с целителей. Участвовал в разговоре по минимуму и только короткими фразами. Тем не менее, Гончуков продолжил на меня наезжать, хоть и делал это поаккуратнее, не так явно. И все же под конец ужина не выдержал уже князь. «Федор Ильич, не забывайте, что Петр Аркадьевич всего лишь учащийся». «Вот именно! У меня бы он уже вовсю делал артефакты!» — пафосно сказал Гончуков и поднял зачем-то палец к потолку. «А у Коломейка? Скажите мне на милость, Петр Аркадьевич, сколько артефактов вы сделали за время обучения?» «Федор Ильич, мне кажется, вы забыли, что в начале курса обычно даются принципы работы. Практические занятия ведутся на недорогих материалах, которые не жалко испортить. Зато нарабатываются навыки, позволяющие выполнять артефакты любой сложности», — ответил я. «Так сколько артефактов вы сделали?» — нетерпеливо прервал меня Гончуков. «Пока на моем счету, если не учитывать одноразовые артефакты, только артефактный замок». «Артефактный замок? Ха!» — пренебрежительно бросил Гончуков. «Могу поспорить, что я открою его за 5 минут, используя стандартные уязвимости». «На что спорим?» — поинтересовался я. «А хоть бы и на 100 рублей! Что, боитесь?» — он басовито расхохотался. «С чего бы мне вас бояться?» — удивился я. «Предлагаю после ужина сразу проверить». «Вам будет полезно посмотреть на работу настоящего опытного артефактора», — удовлетворенно кивнул Гончуков. «Невелика ли ставка?» — обеспокоенно спросила княжна. «Не переживайте, Мария Васильевна», — ответил я. «Я дам Федору Ильичу дополнительное время. Скажем, он выиграет пари, если управится за полчаса». «За полчаса? Дорогой мой, я не капуша какой-нибудь. Я настоящий артефактор с университетским дипломом. Мне по плечу самые сложные вещи». «Разумеется, с какой-то вероятностью с деньгами я расстанусь. Но тогда буду иметь представление об уязвимости замка, что для меня существенно. А ежели Гончуков не справится, то я получу и деньги, и моральное удовлетворение». Смотреть на представление, устраиваемое Гончуковым после ужина, собрались только Козырев и княжна. Остальные решили, что им не настолько интересно издевательство над неопытным артефактором, чтобы тащиться после плотного ужина на окраину. По дороге Гончуков продолжил хвастаться и твердить о превосходстве своего образования над образованием Коломейка. Но вся спесь с него слетела разом, когда он увидел мой артефактный замок. «Это что?» — возмущенно повернулся он ко мне. «Это артефактный замок, который вы обещали вскрыть за 5 минут», — любезно подсказал ему я. «Но я, так и быть, даю вам полчаса». «Вы не предупреждали, что замок не типовой!» — обвиняюще бросил артефактор. «Вы не спрашивали?» — парировал я. «Неужели такому специалисту будет сложно справиться с поделкой начинающего артефактора?» «Несложно. Но мне нужны инструменты», — решил Гончуков и торопливо добавил. «Время, которое я потрачу на дорогу за ними и обратно, не засчитывается в общее время вскрытия замка». «Похоже, вам, Федор Ильич, нужно будет захватить не только инструменты, но и 100 рублей», — хохотнул Козырев с интересом, разглядывавший рожу на двери. «Однако хорошо, что отец Тихон не пошел с нами. Решил бы, что скверна прочно поселилась в душе нашего юного друга». Гончуков что-то пробормотал, но уже неразборчиво, удаляясь от нас со всей скоростью, пристойной для того, чтобы не решили, что он удирает. «Я схему не выбирал», — возразил я. «Что досталось, то досталось». «С потусторонних выходцев, что отец Тихон не одобряет». «Это была божественная награда за уничтожение», — парировал я. Княжна рассмеялась. «Боюсь, отец Тихон с вами не согласится. Все, что получают с твари зоны, он считает злом». «Использовать для борьбы с врагом отобранное у него же, разве это плохо, Мария Васильевна?» «Я считаю, что хорошо. Но отец Тихон придерживается иного мнения». Она недовольно фыркнула и перевела тему разговора. «Алексей Фомич говорит, у вас занятные часы. Тоже артефактные?» «Что вы, Мария Васильевна, обычная механика», — возразил я. «Я могу показать, пока господин Гончуков не вернулся. Только у меня немного не убрано, и комната только одна. Так сказать, совмещенная спальня-гостиная. Поэтому я сомневаюсь, что вас прилично приглашать в гости». «Я же не одна, а с Алексеем Фомичом?» — удивилась княжна. «Иногда это служит отягчающим обстоятельством», — пробурчал я. поскольку уже понял, что часы придется показать, замок дезактивировал и пригласил гостей внутрь. Разумеется, извинившись за беспорядок, потому что гостей не ждал, и убрать те же разложенные детали перед уходом не удосужился, как и убрать разбросанные вещи. Первое, что бросалось в глаза, это не часы, а раскрытый чемодан, потому что содержимое, как я вытащил, так и разложил рядом. «Это все вещи Верховцева?» — заинтересованно уточнила княжна. «Честно говоря, я не спрашивал фамилию погибшего, покаялся я. Пока вещи безличные, к ним отношение совсем другое». «Верховцев был не настолько хорошим человеком, чтобы о нем здесь переживали», — пренебрежительно бросила княжна. «Высокомерный, скандальный. Чуть что вызов на дуэль, если речь шла о человеке нашего круга. Мне кажется, с чемоданом вы переняли эту его неприятную особенность, сразу разругавшись с Гончуковым». «Вовсе нет, Мария Васильевна. Я человек сугубо мирный. Но оскорблять себя никому не позволю. Тем более какому-то Гончукову, который больше пускает пыль в глаза, чем что-то умеет. Кстати, как вы думаете, гибель Верховцева была случайной или все же к его устранению приложила руку тайная организация?» «Мне кажется, нет», — ответил за княжну Козырев. «Верховцев принадлежал к тому типу людей, которые стремятся показать собственную значимость всеми доступными средствами, как честными, так и не очень. Придать себе флер загадочности как раз было в его стиле. Я разговаривал с выжившими членами той злополучной артели. Глава ее погиб, пытаясь спасти дворянина, а тот погиб исключительно по собственной глупости и нежеланию подчиняться приказам в группе. Поэтому, собственно, артели и не любят брать дворян». «Верховцев был не самым хорошим человеком, но убивать его ни у кого причин не было», — подытожила княжна. «Среди его вещей нашлось что-нибудь необычное?» «Что вы имеете в виду? Вряд ли жестянку с гуталином». «Не знаю. Он постоянно хвастался добычей». «Если что и было, то увезли родственники Верховцева вместе с артефактами. В чемодане только поношенная одежда». Княжна дернула носом, выражая свое отношение к чужим поношенным тряпкам, хотя я ей даже не заикнулся об исподнем потрясающего качества. Она огляделась и перенесла свой интерес на другой предмет. «Понимаю восторг Алексея Фомича. Часы очень интересные. А это?» Она подошла к столу и с интересом изучала разложенные детали для паука. «Это что будет? Какой-то механизм?» «Металлический паук. Схема с механизмусов выпала. Решил собрать себе помощника». «Вот это да!» — восторженно округлила она рот. «Я бы тоже не отказалась от подобного». Надо признать, что когда княжна не строила из себя великую воительницу, она казалась намного приятней. Или дело было в том, что я ей уже простил уничтоженные гусеницы. Внешне Мария была куда симпатичнее Натальи. Что в защитной одежде, что в дамском платье она однозначно притягивала мужской взгляд, чем беззастенчиво пользовалась. Может, и покойный Верховцев отправился в зону, чтобы доказать что-то именно ей. Тем не менее, я сказал: «Мария Васильевна, если у меня получится что-то законченное, экземпляр непременно презентую вам». «Зачем же сразу презентовать? Мы в состоянии купить понравившийся механизм». «Мне будет приятно подарить собственноручно сделанное изделие столь красивой барышне», — почти не покривил я душой. «И потом, я пока не сделал ни одного законченного образца. Может, и не выйдет ничего путного». «Но если выйдет, Петр Аркадьевич, то я хотела бы такой механизм иметь. У княжны Волковой механическая собачка. Это забавно, но и только. Иметь механического помощника было бы куда авантажнее». «Не думаю, что она была так уж уверена в моих талантах. Скорее забрасывала удочку на будущее, надеясь получить что-то нужное потом, когда я научусь делать хоть что-то. Или это было попыткой привязать нужного княжеству механика. В конце концов, заказы у меня были, пусть не ежедневные и довольно простые. Не знаю, почему мне так казалось. Княжна выглядела по-настоящему заинтересованной и все внимание уделяла мне, почти не обращая внимания на Козырева. Возможно, сказалось пренебрежение по отношению к погибшему поклоннику. Сразу представилось, что она будет говорить обо мне другим, если уж покойному не досталось ни одного теплого слова. «Смотрю, вы алхимическое оборудование использовали», — продолжила расспросы княжна. «Вдохновил пример Прохорова, который получил сродство к артефакторике после длительных тренировок», — признал я. «И как?» — спросил Козырев с ехидной усмешкой. «Вроде делал все по инструкции, а получилась ужасная вонючая бурда», — пожаловался я. Княжна с интересом прошлась по невеликой комнате, чуть ли не под кровать заглянула, когда осматривала чемодан. Последнему внимания досталось много, как будто девушка хотела в нем разглядеть то, чего не разглядели все до нее. Против этого я не возражал, а вот то, что она может заметить Валерона, притаившегося под кроватью, опасался. Но она задумчиво провела рукой под днищу чемодана и разогнулась. Тем временем Козырев старательно отвлекал мое внимание. «И не скажешь, что у вас в доме открылись два искажения», — внезапно сказал он. «Даже следа не осталось». «Нужно было сохранить кучу перед кроватью», — удивился я. «Простите, не подумал. Останки частично продал, частично по участку рассыпал, а кристаллы использовал». «С пользой?» «Конечно. Искру поднял и теневую стрелу получил». «У вас вроде не было сродства к тени», — подловил меня Козырев. «Но скрывать его было уже нельзя. Деминским показал. Поэтому я ответил, получил с большого кристалла, рискнул и вот. Лучше бы, конечно, кузнечное дело, но и тень тоже неплохо». «Не самое распространенное сродство», — признал Козырев. «Зато там есть очень интересное заклинание», — перебила его княжна. «Увы, пока у меня только теневая стрела, Мария Васильевна, и та невеликого уровня». «Говорят, теневые заклинания в нашей зоне очень хорошо падают. Сродство к тени позволяет приподняться именно у нас». «Это я и сам знал. У каждой княжеской зоны были свои особенности. Где-то лучше падали кристаллы стихии огня, где-то воды, где-то воздуха, а где-то все падало плохо. Зато ускоренно прокачивались физические навыки, на которые, как известно, кристаллами не поднимаются, так что почему это происходило, оставалось загадкой. Но и внутри одной зоны бывали места с повышенным выпадением кристаллов, несущих заклинания, несвойственные зоне стихий. «Значит, что-то еще появится. За этим в зону и хожу». Княжна начала изучать жестяную коробку со щеткой и гуталином. Козырев сразу оживился и напомнил, что у озера можно получить кристаллы с заклинаниями стихии воды, а в лесу добывают кристаллы с заклинаниями природы. Официально оба эти сродства у меня отсутствовали, о чем я и поведал ему с тяжелым вздохом. Не знаю, нашла ли что-то княжна интересного в вещах Верховцева, но вскоре окончательно потеряла интересы к чемодану и к его содержимому, подошла к нам и начала припоминать, откуда она с отрядом приносила самую хорошую добычу. Как выяснилось, далеко она не ходила. Максимум с одной ночевкой в убежище. А в основном патрулирование на несколько часов вблизи Дугарска. За разговором мы чуть не пропустили появление Гончукова, потому что колокольчики на более высокоуровневый не заменил, и звонок был буквально на грани слышимости. Мы вышли из дома, и пока Козырев впускал артефактора, я активировал замок на двери и отошел в сторону. Гончуков к работе взломщика подготовился. Он не только сменил костюм на рабочий комбинезон с накладками в нужных местах из кожи тварей, но и нагрузился большими саквояжем и ящиком с многочисленными инструментами. За спиной же его виднелся ранец, копия тех, что я присмотрел в лавке, но так и не узнал, почему их в зону не носят. Артефактор приступил к изучению моей поделки неторопливо, выказывая себя осторожным специалистом, проверяющим для начала чужой артефакт всеми возможными способами. К самому замку он не прикасался, поэтому возможности подкоптиться не имел. Пока не имел. Но посмотрим, что будет дальше. «Алексей Фомич, не подскажете?» — решил я воспользоваться случаем. «Почему такие ранцы не пользуются популярностью у артельщиков? Они дорогие, конечно, но это должно искупаться прочностью и удобством». Вместо него ответила княжна. «Артельщики — люди суеверные», — с легкой досадой пояснила она. «Как вбили себе в голову, что использование ранцев в нашей зоне приводит к несчастьям, так и перестали покупать. А те, кто купил, не используют». «А что послужило толчком для подобных слухов, Мария Васильевна, вы случайно не знаете?» «Случайно знаю, Петр Аркадьевич», — ответила она. «Случай с Верховцевым». «То есть у него был такой ранец?» «Был, и остался на месте гибели. Верховцевы предлагали хорошие деньги за вынос тела из зоны». «Никто не соблазнился?» «Почему никто? Соблазнялись», — ответил Козырев. «Никому не повезло. Место опасное, координаты известны только приблизительно. В попытках найти положили еще троих людей. Там реально одно из самых опасных мест нашей зоны. Концентрация тварей аномально высока». «А зимой?» «Что зимой?» «Говорили, что зимой в зоне поспокойней?» «Все относительно. Обычных летних тварей нет, но зато мигрируют всякие ледяные и снежные твари. Их меньше, но они и опасней. Сидят под снегом, выскакивают перед носом. Не всякий успевает среагировать. «Зато с них кристаллы хорошо падают», — вздохнула княжна. Видно, зимой ее в зону все-таки не пускали. «Кристаллы трупу не нужны», — возразил Козырев. «Летом идти на поиски безопасней». «А нужно ли?» — спросил я. «Думаю, родственники давно примирились с потерей». «С потерей человека — да, а вот с потерей части реликвии — нет. Заказ на поиск Верховцева вряд ли отзовут, пока только повышают цену». «Он потащил с собой в зону осколок реликвии?» — неприятно удивился я. «Так вот, что хотела найти в его чемодане княжна. Но осколок не настолько мал, чтобы его пропустили родные самого Верховцева». «Предполагают, что да. Он считал осколок своим талисманом». «Сочетание осколок реликвии и черное солнце мне однажды уже встречалось по отношению ко мне. Поэтому теперь убийство не казалось столь невероятным. Но что осколок реликвии так и валяется на месте гибели представителя княжеской семьи, теперь представлялось сомнительным. На всякий случай я скостовал поиск осколков, но, увы, он никуда меня не направил. В чемодане осколка точно нет». «Многие носят свои осколки с собой», — недовольно сказала княжна, наверное, вспомнив, что осталось Бизонова. Гончуков, наконец, закончил просвечивание моего артефакта своими приборами, потер руки и с важным видом приступил непосредственно к тому, на что мы спорили — к вскрытию замка. Демонскому лицу не понравилось уже приближение постороннего. Глаза вспыхнули ярче, а из ноздрей показались тоненькие струйки дыма. «Сейчас вы увидите работу настоящего специалиста», — ничуть не испугался Гончуков. «Эти внешние проявления только кажутся страшными, но легко отключаются». Он протянул руку, с которой сорвалось заклинание. Отключить оно ничего не отключило и было воспринято замком как попытка взлома, поэтому струя пламени Гончукову досталась куда мощнее, чем не так давно Прохорову. Когда артефактор к нам повернулся, оказалось, что усы, брови, ресницы, а также волосы над лбом у него напрочь сгорели. «Отрицательный результат — тоже результат», — оптимистично возвестил Гончуков и повернулся к замку, в этот раз на всякий случай сдвинувшись вправо. Это ему не особо помогло. Артефакт чувствовал перемещение того, кого он воспринимал вором, и отправлял струи пламени адресно. Вне зависимости от того, в какой стороне находился артефактор, прилетало ему всегда. Комбинезон, похоже, был с устойчивостью к пламени, поэтому не обуглился, а лишь немного покрылся слоем копоти от того, что могло сгореть, и сгорело. Возился Гончуков не полчаса, а куда больше часа, и сдался лишь, когда сообразил, что вскроет артефакт не раньше, чем в нем закончится заряд. «Вы должны были предупредить, что артефакт нестандартный», с досадой сказал он мне, протягивая проспоренные деньги. Глава 13. Демин из поездки вернулся довольный. Судя по тому, что после вычета моей задолженности по кристаллам моя доля составила почти 500 рублей, действительно продать все удалось хорошо. Демин, правда, сказал, что еще удержал из моей доли артельную часть, поскольку у нас была договоренность, что на время похода я в артели. Говорил он с некой настороженностью, не иначе как ожидая скандала с моей стороны, но я не возражал, чтобы немного моих средств пошло на закупку расходников для его людей. Я с ними не в последний раз иду в зону, так чего скаредничать? Не на себя же Демин тратит, а на зелье и дорогие болты для арбалета. Кроме того, меня полностью устраивали сложившиеся между нами отношения. Я часть его артели, когда мы идем в зону, а все остальное время я отдельно, но при этом Демин ни с кем не делится повышенной удачливостью в моей компании. Подозреваю, что и основной причиной сдачи добычи в Гарашихе было именно нежелание светить эту мою особенность, и что в следующий раз крупная добыча пойдет на продажу еще дальше. Ни из каких-то альтруистических соображений вовсе нет. Просто Демин свою выгоду знал и не желал ее терять из-за глупой похвальбы. «Я в Гарашихе еще заказ алхимический взял», — похвастался он. «Завтра мы идем на 2 дня, а потом опять до леса. У тебя же устойчивость к зоне появилась? Могем оба раза тебя взять, могем только мы один. Мы с мужиками посоветовались и решили, что справедливо будет тебе 2 доли от добычи выделять. На таких, значит, условиях приглашаем». Предложение было интересным. С ночевкой я пока не ходил, а твари около границы были слабыми и однообразными. Как постоянный источник кристаллов и деталей они были еще ничего, но для прокачки требовалось что-то посерьезнее. Опять же, 2 дня — прекрасный срок, чтобы проверить, сколько я смогу в зоне продержаться. Конечно, я пропускал занятия у Козырева и лекции, зато получу хорошую практику. Из минусов — придется потратиться. Нынешний набор одежды оставлю для прогулок рядом, а в глубину зоны нужно надевать что-то с большей степенью защиты. «Пойду, Егор Ильич», — решил я. «Что с собой брать нужно? Может, купить чего для личного использования?» Он прищурился. «Если не разово с ночевкой ходить будешь, то прикупи спальник, не пожалеешь. Так-то разово и одеялом обойтись можно, но...» Сомнения его я понимал. «Мои одеяла компактно не упакуешь, а если брать спальник на пуху, то он укладывается в небольшую скатку и весит всего ничего. А еще на нем можно нарисовать руну легкость. Алхимические чернила за один поход не сотрутся и без добавки кристаллического порошка». «Запас зелья обнови», — продолжил Демин, почесав в затылке. «Утром и вечером кормежка артельная, готовим из общака. Днем перекусываешь тем, что возьмешь. Да, миску, ложку и кружку не забудь. Остальное ты знаешь, ходил уже». Была у меня мысль пораспрашивать Демина об опасных местах зоны. Даже карту с собой взял. Но внезапно решил, что лучше это будет сделать на одной из стоянок. Чем просто так болтать, пойдет разговор по делу. И информацию можно будет получить сразу из нескольких источников. В частности, меня интересовало место, где погиб Верховцев. Не то чтобы меня туда тянуло, но валяющийся там кусок тоже понадобится, если придется собирать все реликвии, чего я не исключал. Теоретически можно будет отправить на разведку Валерона. Но он для обыска не приспособлен, тащит только то, что плохо лежит. И опять же координат нет. Размышляя про это, я дошел до рынка, где взял прессованных плиток для себя и кружок домашней колбасы для Валерона. Нет, сам я от колбасы тоже не откажусь, но за то время, что буду бродить по зоне, от нее ничего не останется. Да и подсластить пилюлю помощнику, остающемуся в одиночестве на хозяйстве, тоже хотелось. Конечно, хозяйство не такое уж большое, а живность так вообще уменьшается постоянно, но присмотр все равно нужен. После рынка я завернул в хорошо зарекомендовавшую себя лавку. В этот раз я отложил комплект подороже, походил вокруг ранцев, отметил их уменьшившееся количество, хотя Козырев с княжной меня вчера уверяли, что их не берут. Решил спросить на всякий случай, скидки на ранцы будут? Говорят, не берут их совсем. «Почему не берут?» «Берут», — меланхолично отозвался приказчик. «Только не в этой зоне. Вбили себе в голову, что с такими ранцами удачи не будет. Суеверные люди. Поэтому потихоньку перевозим в другие места. Потому как хорошая вещь здесь стоит без дела, а в других зонах аж под запись. Может, все перевезем, может, один оставим. Для ассортимента». Последнее слово ему было непривычным. Проговаривал медленно, чуть ли не по слогам, чтобы не запнуться посередине. «Возить туда-сюда невыгодно же», — удивился я. «Не проще ли было выставить хорошую скидку, чтобы разобрали?» «Выставляли. Вещь дорогая-с. Большую скидку на нее поставить нельзя, компания запрещает. Выходит, выгоднее потратиться на дорогу, но продать по полной цене. Вам, сударь, как постоянному покупателю, скидка будет 20 рублей. И ни копейкой меньше. И то купите, если поторопитесь, а то вывезут все». Брать в этот поход ранец я не собирался. С Демина останется потребовать заменить непроверенный предмет экипировки. Но как вложение в собственные походы, почему и нет? Я все-таки присмотрел один самый объемный из оставшихся, прикинул на себе, заложив туда для веса уже отложенную одежду. Все же классная штука. Нужно будет переломить общественное мнение. Суевериям нет, удобной экипировке — да. «А за рекламу ваша компания мне доплачивать будет?» — пошутил я. «Какую рекламу?» — не понял приказчик. «Ну как же, если я личным примером покажу ошибочность суеверий, покупатели к вам потянутся». «Они и так приходят», — ответил приказчик, который вряд ли имел право на решение подобных вопросов. «Будете брать?» «Буду», — согласился я. «Мне еще спальник нужен». Вариантов спальников хватало. от простейших ватных до моделей, в которых магией создавался максимально комфортный климат для ночевки. Правда, и стоили последние как дом. В глухой деревне, конечно, но все же. И присылались по предоплаченному заказу. Я взял вариант попроще, без магии, но с алхимической пропиткой материалов. И на пуху. Весил такой, конечно, куда меньше ватного, но прилично. Нужно будет не забыть на него дополнительно нанести руну легкости. Должна сработать предмет один. Под это я взял пару бутыльков алхимии. Не забыл и лечащие зелья. Их полный комплект взял. Все же от цивилизации буду далеко. Из альтернативы одни лишь прохоровские щепки, если мне вдруг придет в голову их с собой взять. Как результат, опять остался почти без денег. Уже собрался уходить, но внезапно взгляд зацепился за походный набор из металлических миски, кружки и ложки. Набор относился к артефактным и в собранном виде казался почти таким же блинчиком, как котел за трофейный валероном. Почти потому, что размер был куда меньше и легче. Последнее и сыграло свою роль. Набор я купил. После чего приказчик сверился со своими записями и торжественно объявил, что я сделал покупку на сумму, позволяющую выбрать подарок из списка. Список был куцым и в том числе включал в себя такой же набор, какой я только что купил, за одним исключением. Он был веселого красненького цвета, поэтому сразу становилось понятным, почему в Дугарске никто на него не позарился. Артельщики — люди практичные. Для обычного использования это дорого, а для зоны слишком ярко. И все же я взял именно этот набор. Для Валерона, чтобы тот не чувствовал себя обделенным. А то я все себе и себе, а у бедного песика даже корзинки личной пока нет. Именно это я и сказал потрясенному моей внезапной щедростью Валерону. «Но почему артефактный набор?» — недоуменно тявкнул он. «Мы же с тобой зимой в дорогу собираемся», — напомнил я. «Значит, нужна качественная вещь, занимающая мало места». «Моя личная?» — недоверчиво спросил он. «Именно так. Твоя личная. У меня почти такой же набор, только другого цвета. Можешь в свой сгущенку выливать и пить, пока я в зоне развлекаюсь». «Вот уж нет», — запротестовал он. «Потери при этом слишком большие». Он скосил взгляд на коробку с банками сгущенного молока и поинтересовался. «А когда ты в зону идешь? Надо же опробовать мою новую собственность». «Завтра. Вернусь послезавтра вечером». «Сдурел?» — взвился он. «Я с Деминым иду. Вроде не так далеко, чтобы не выдержал. Прокачиваться-то надо». «Подзаряди замок», — потребовал Валерон. «Если что, это я и сам смогу, но тогда с тебя потребую штраф». «И это твоя благодарность за подарок?» «Сам сказал, подарок. Оплачивать его запасенной энергией не хочу». Я признал доводы Валерона логичными, и хотя замок не так уж сильно разрядился на Гончукова, все равно залил его энергией до предела, чтобы и мне, и помощнику было поспокойнее. «Еще бы на сарай такой замок сделать», — намекающе тявкнул он. «Не успею», — ответил я. «Конечно, второй замок пойдет быстрее, но все же это дело не одной минуты. Я лучше паука закончу». «Зачем тебе с ним торопиться? Нельзя брать в зону непроверенное устройство», — недовольно фыркнул Валерон. «Да еще сразу на 2 дня. Его сначала погонять нужно здесь, проверить на возможных ворах, которые захотят пролезть через стену, если уж через дверь не выходит». Михайлов приходил, правильно понял я очередные намеки. «Ага. С тыла осматривал дом, так что все может быть», — тявкнул Валерон. «Правда, я сомневаюсь. Вряд ли он такой идиот, что полезет ломать дом мага». «Слабого мага», — напомнил я перед тем, как усесться за стол и заняться пауком. «В зону я паука брать не собираюсь. Погоняю для начала здесь. И если Михайлов вырежет кусок стены в мое отсутствие, его будет ждать неприятный сюрприз, потому что на передние конечности паука я нанесу руны яд». «А если он помрет прямо здесь, у нас дома?» — всполошился Валерон. «Я его труп не утащу». «А зачем его утаскивать?» — удивился я. «Он как бы сам ко мне придет и сам умрет». «И все равно яд на лапах мне не нравится», — насупился песик. «Ткнет случайно в тебя же, и все, поминай, как звали». «Ты прав. В доме такого нам не надо. Но он и без яда будет опасным противником». Разговаривая, я присоединял последние детали к модели. Честно говоря, мне очень нравилось то, что выходило. В меру устрашающий, в меру симпатичный. Устойчивый и легкий. Защитник и носильщик. Я подозревал, что с дальнейшими улучшениями функционал продолжит расти, и, скорее всего, в пользу нападения, потому что сейчас урон, который потенциально мог бы нанести паук, был не столь велик. С утра, пока ко мне не зашел Тихон с просьбой от Демина дойти до главы артели, я очень плотно занимался пауком, почти полностью собрав каркас и изрисовав в нужных местах зельем с толчеными кристаллами. Оставалось ликвидировать мелкие недоделки, собрать двигатель, и механический помощник готов. Я уже присмотрел варианты справочника со схемами для артефактора, где указывалось, что данный тип очень хорошо подходит для небольших, но сложных механизмов. И главное, у меня на руках было все необходимое, поскольку все ингредиенты были из списка выданного Коломейко при поступлении в его школу. До использования хоть чего-нибудь мы пока не добрались, и, чует мое сердце, еще не скоро доберемся такими темпами. Так что я этот набор 10 раз восстановить успею. При этом, возможно, и не придется ничего покупать. Вынесу нужные из зоны. Я разложил все, сверяясь со схемой в справочнике, и обратил внимание на Валерона, который явно хотел что-то тявкнуть, но опасался делать это под руку. Что-то еще случилось? С чего ты взял? Ты мне явно что-то хочешь сообщить. Скорее посоветовать, выдал он. Предлагаю еще раз попробовать сделать зелье. Взять целительское. Они даже при неудаче не должны вонять и взрываться. «Не должны, или это твое личное мнение?» — подозрительно уточнил я. «Мое. Они же целительские. Чему там вонять? Разве что сам рецепт посложнее и ингредиенты подороже». «Ингредиенты я могу сам в зоне набрать». «Значит, нужно пробовать, пока не получится», — оживился Валерон. «Ингредиенты бесплатные, тратишь только время и энергию. Последнюю тратить полезно. Не застаивается, что ведет к росту внутреннего вместилища. Сплошная польза для всех». Так ли для всех? «Ты только подумай, сколько ты сэкономишь на зельях!» — уговаривал меня Валерон с таким видом, как будто от этого зависела его собственная жизнь. «Это же бездонная бочка, эти алхимические варева! Делают 5 минут, а требуют за это, как будто полжизни на них потеряли!» Он возмущенно фыркнул, хотя сам не потратил на зелье ничего. Ему такие вещи были без надобности. А значит, сейчас он переживал исключительно за наш общий бюджет, который можно было бы потратить с куда большей пользой. Например, вместо склянки с зельем купить коробку сгущенки. «Ладно, вечером посмотрим состав», — почти согласился я. «Если удастся добыть ингредиенты в зоне, попробую. А пока я займусь пауком. Он приоритетней. Его я могу сделать сегодня совершенно точно». Валерон затих, предоставив мне возможность заниматься без помех. Двигатель действительно был простейший. Основным минусом его была только личная подзарядка магом. Все остальное — сплошные плюсы, на мой взгляд. Собрал образец я действительно за час. Артефактный двигатель на привычный мне не был похож ни разу. Скорее на спутанный клубок непонятной ерунды, и в то же время там каждая деталь стояла на своем месте и осуществляла нужное течение энергии. Я вставил деталь в предназначенное для нее место, замкнул контур, прикрыл все пластиной и потом магическим импульсом включил паука. Паук дернулся. Его лапы принялись хаотично сжиматься и разжиматься. «Напутал чего?» — заволновался Валерон. «Импульс великоват. Перегрузил схему. Сейчас налажу». Я выключил паука, сдвинул крышку над двигателем, щипчиками поправил в нем едва заметное отклонение, сверился со схемой, затем проверил все сочленения лап еще раз и решился на новую попытку. В этот раз паук плавно приподнялся и уставился на меня глазами-окулярами, как будто ожидая команды. «Ко мне!» — скомандовал я, отойдя на 2 шага от стола. Паук моментально спустился, оставив борозды на ножках стола, подбежал ко мне и остановился рядом. «Охранять!» — выдал я 2-ю команду. Механическое существо начало озираться и устрашающе скрежетать хелицерами. Передние конечности при этом неподвижно висели в воздухе, готовые атаковать любого, кто приблизится. «А не прогуляться ли нам с ним?» — спросил я у Валерона. «Прогуляйся!» — обрадовался он. «До трактира! А то время ужина, а у нас ничего съедобного, кроме кур, нет». «А как же колбаса?» «Она стратегический запас на то время, когда я буду страдать в одиночестве», — заявил Валерон. «То есть сегодня он неприкосновенен». Колбаса лежала в погребе, но все равно помощник заволновался, настороженно поводя носом. Пришлось его успокоить. «Этот запас твой». «Хорошо, мы с пауком прогуляемся до трактира». Я водрузил металлическую корзинку с пустыми горшками на паука, и мы с ним прошлись по Дугарску. Внимание мы привлекали, но никто близко подходить и расспрашивать не рисковал. Очень уж воинственно выглядел паук даже с посудой на спине. При этом двигался он плавно, горшки даже не качались. Не качались они, когда заполнились, и мы возвращались.